Мгновением позже дверь вновь распахнулась. На пороге возник здоровенный мужик, огляделся, заметил пришельцев и юркнул внутрь, но только за тем, чтобы выйти наружу с топором в мускулистой руке. Топор он держал так, что неправильно истолковать его намерение было мудрено. Один из стрелков Брэшена начал поднимать лук. «Отставить!» — тихо приказал молодой капитан. Сам он широко развел безоружные руки, демонстрируя миролюбие. На мужчину с топором это не произвело особого впечатления. Более того, с ним рядом появилась и юная мать, только не с ребеночком, а с большущим ножом. Пришлось Брэшену принимать решение. «Луков не поднимать», — велел он матросам, — «идти за мной на расстоянии в 20 шагов и не сметь стрелять без моего прямого приказа. Все поняли?» «Так точно, Кэп», — ответил за всех один из матросов. Остальные в разнобой что-то забормотали. Особой уверенности Брэшен в их голосах не услышал. Видимо, у всех была еще свежа в памяти его недавняя попытка провести мирные переговоры. «Ладно», — Брэшен держал руки на весу, подальше от сабли в ножнах. «Я спускаюсь», — крикнул он людям у домика. «Я вас не трону. Мне нужно только поговорить с вами». И он медленно двинулся вперед. «Стой, где стоишь!» — заорала женщина. «Можно говорить и оттуда!» Брэшен сделал еще несколько шагов, желая посмотреть, что они станут делать. Мужчина пошел ему навстречу, держа топор наготове. Это был настоящий великан, а уж щеки, татуированные до самых ушей. Брэшену доводилось сталкиваться с такими в разных заварушках. Мастером боя его не назовешь, зато убить, ох и трудно. К тому же Брэшен со всей определенностью понимал, что попросту не пойдет на убийство. Не собирался он никого убивать, по той простой причине, что внутри домика заливался плачем младенец. Альтия ему бы этого не простила. Должен был быть иной путь достичь цели. «Мне нужна женщина из рода Ладлаков!» — крикнул он, ругательски ругая себя за то, что не вызнал у совершенного имя матери Кеннета. «Вдова счастливчика Люкто. Мне с ней перемолвиться надо. За этим я и приехал». Мужчина помедлил, оглянулся на женщину. Та вздернула подбородок. «Здесь никого нет, кроме нас. Уходи и лучше вообще забудь, что однажды здесь побывал». Итак, она понимала, что сила была не на их стороне, и что люди Брэшена запросто могут окружить их в доме. Брэшен решил воспользоваться преимуществом. «Я спускаюсь», — повторил он. «Я всего лишь хочу убедиться, что вы мне правду сказали. Если ее в самом деле здесь нет, мы уйдем. Нам ничья кровь не нужна. Мне только с госпожой Ладлак поговорить надо». Мужчина опять оглянулся на женщину. Брэшен видел, теперь и у нее поубавилось уверенности. Оставалось надеяться, что он не ошибся. Брэшен двинулся дальше, по-прежнему держа руки на весу и как можно дальше от сабли. Чем ближе он подходил к тем двоим, тем больше сомневался, что они были единственными обитателями острова. По крайней мере, еще к одному домику вела натоптанная тропинка, а над трубой подрагивал прозрачный дымок. Брэшен успел заметить легкое движение женщины, и оно послужило ему предупреждением. В следующий миг с дерева спрыгнула гибкая босоногая девушка. Она была безоружна, зато ярости у нее хватило бы на 10. «Работорговцы, охотники за рабами, грязные ублюдки!» — верещала она, лупя кулачками и царапаясь. Брэшен вскинул руки, прикрывая лицо. «Хромоножка, не надо, беги, спасайся!» — отчаянно закричала женщина татуированного здоровяка и неуклюже побежала к месту сражения, размахивая ножом. Мужчина пустился за ней, на шаг приотстав. «Да никакие мы не работорговцы!» — крикнул Брэшен, но названная хромоножкой ничего не слушала и не слышала. Брэшен шарахнулся от нее, пригибаясь, потом крутанулся назад и сгреб девушку поперек тела, одновременно перехватив одну ее руку. Однако и свободной рукой она царапала его и хватала за волосы, пока он не поймал и второе ее запястье. Держать ее было все равно, что разъяренную кошку. Она, что было мочи, легала его по ногам, а потом запустила зубы в плечо. Куртка у Брэшена была толстая, но синяк был ему обеспечен. «Да прекрати ты, наконец!» — рявкнул молодой капитан. «Говорю же, мы не работорговцы. Я просто хочу видеть мать Кеннета Ладлака, и все». Имя Кеннета произвело поистине чудотворное действие. Девушка у него в руках мгновенно обмякла. Брэшен без промедления толкнул ее в руки женщине с мясницким ножом. Та подхватила хромоножку и немедленно утянула себе за спину. А потом вскинула руку, останавливая подлетевшего лесоруба. «Кеннет?» — переспросила она. «Так вас сюда что, Кеннет прислал?» Брэшену показалось неудобным ее разочаровывать. Он ответил так: «У меня известие для его матери». «Лжец, лжец, лжец!» — выкрикивала хромоножка, подпрыгивая на месте, искали острые зубы. «Убей его, Сейлах! Убей его поскорей!» И только тут до Брэшена начало доходить, что у бедняжки было не все в порядке с головкой. Мужик с топором взял хромоножку за плечо, чтобы успокоить. Движение было совершенно отцовским. Девка замолчала, зато принялась корчить Брэшену рожи. Молодая мать не переглядывалась с мужчиной, она напряженно думала. И уже было понятно, кто главный в этом семействе. «Идемте», — наконец сказала Сейлах, указывая на домик. «А ты, хромуша, беги, разыщи маму. Только смотри, не напугай ее. Просто скажи, прибыл, мол, человек с весточкой от Кеннета. Поняла? Ну, ступай». И повернулась к Брэшену. «Мой муж останется тут, чтобы приглядывать за твоими парнями. Если кто из них шелохнется, ты у нас мигом с жизнью простишься. Дошло?» «Дошло», — смиренно кивнул Брэшен и обратился к матросам: «Ждите меня здесь. Ничего не предпринимайте, я скоро вернусь». Несколько человек кивнули головами. Чувствовалось, насколько не по сердцу им эта затея. Хромоножка, между тем, умчалась бегом, только комья земли взвелись из-под босых пяток, когда она напрямик пронеслась через перекопанный огород. Деджи скрестил могучие руки на груди и враждебно уставился на матросов, а Брэшен двинулся следом за женщиной. Он чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда среди серости и сырости вдруг прокукарекал петух. Брэшен запоздало спросил себя, а что, если он таки просчитался? Возделанная земля, куры, козы, свиньи, овечки. Остров мог прокормить довольно солидное поселение. «Шевелись!» — резко бросила Сейлах. У двери домика она опередила его, первой вошла внутрь и сразу взяла на руки истошно орущего младенца и одной рукой прижала ребенка к себе, не выпуская, впрочем, ножа из другой. «Сядь!» — велела она. Брэшен сел и стал с любопытством оглядываться. Вся обстановка свидетельствовала, что у здешних обитателей, может, и отсутствовало умение, зато времени имелось в избытке. Стол, стулья при нем, кровать в углу — все явно было сработано собственными руками. Не слишком изящно, но очень надежно. То есть комнатка получилась в своем роде очень даже уютная. В очаге еще горел огонь, и Брэшен обрадовался его теплу, такому желанному в промозглый день. Между тем ребенок на руках у матери вскоре притих. Она, сама того не замечая, покачивалась, баюкая дитя. «Славный у тебя дом», — сказал Брэшен. Она настолько не ожидала ничего подобного, что даже глаза округлились. «Ну, нам нравится», — нехотя выговорила она затем. «Уж всяко не сравнить с теми клопиными дырами, где и мне, и тебе доводилось бывать». «Точно», — согласилась она. Тут Брэшен сообразил, наконец, пустить в ход весь, какой мог, удачнинский лоск. «Пустая болтовня в ожидании хозяйки. Это, знаете ли, тоже искусство». Он даже подвинулся на стуле, приняв позу, явственно говорившую. Он полностью уверен в гостеприимстве этого дома. «И ребенка растить тут, наверное, хорошо будет», — проговорил он доброжелательно. «Сколько простора, чтобы носиться на свободе! Сколько всяких мест, чтобы исследовать! Он, смотрю, у тебя здоровенький. Оглянуться не успеешь, а он уже по всему острову шастает». «Поживем, увидим», — отозвалась Сейлах и на мгновение даже отвела от него взгляд, чтобы посмотреть на ребенка. «Ему ведь, если я что-нибудь понимаю, около года», — высказал он предельно невежественную догадку. Сейлах впервые улыбнулась. «Скажешь тоже», — и она легонько подшлепнула наследника по попке, хотя для своего возраста и впрямь богатырь. Звук, раздавшийся за дверьми, вернул женщину к бдительности. — Брэшену оставалось лишь надеяться, что былое враждебное недоверие уже не вернется. Он старательно сохранял расслабленную домашнюю позу, несмотря на то, что в комнату всунула голову зубастая хромоножка. А всунув, тотчас наставила на него палец и свирепо заклеймила: «Гнусный лжец! Мерзкий работорговец! Брысь отсюда, хромуша!» — строго прикрикнула Сейлах. Та послушно исчезла. А Брэшен обратил внимание на странное бормотание, слышавшееся извне. Когда же внутрь вошла пожилая женщина, Брэшен мгновенно понял, перед ним была именно та, кого он искал. Фамильного сходства ведь не спрячешь. А Кеннету определенно достались материны глаза. Женщина смотрела на него вопросительно, наклонив голову. На руке у нее висела корзинка, в ней влажно поблескивали шляпки грибов. Потом она обратилась к Сейлах с неразборчивым, но явно вопрошающим звуком. Та ткнула в сторону Брэшена своим ножом, дескать, вот он. «Явился тут, понимаешь, со стороны причала, и с ним шестеро молодцов. Говорит, у него для тебя весточка от Кеннета. Правда, спрашивал он о тебе как-то странно, то называл госпожой Ладлак, то вовсе вдовой Люк, то...» Пожилая уставилась на Брэшена, словно глазам своим не веря. Ее брови поползли вверх, придавая лицу вид преувеличенного удивления. Губы опять что-то пробормотали. Ее неспособность говорить немало не облегчала задачу Брэшена, желавшего с ней столковаться. Он покосился на Сейлах, лихорадочно соображая, с чего бы начать и чем кончить. Совершенный наказывал ему говорить с нею на чистоту. Но вот следовало ли откровенничать на глазах у свидетельницы? В конце концов он негромко проговорил: «Меня доставил сюда корабль по имени Совершенный». Ему следовало заранее догадаться, каким потрясением окажутся для нее эти слова. Мать Кеннета аж зашаталась и схватилась, чтобы устоять за край стола. Сейлах поспешно шагнула к ней и поддержала. «И нам нужна твоя помощь, почтенная», — продолжал Брэшен. «Совершенный просит тебя поехать с нами и увидеться с Кеннетом». «Ты ни в коем случае ее не заберешь. Мы никуда не пустим маму одну», — грозно предупредила Сейлах. «Почтенная госпожа может взять с собой всех, кого пожелает». Брэшен решил действовать по принципу «все или ничего». «Никто не собирается чинить ей обиду. Я уже говорил тебе это и с удовольствием повторю. Я приехал сюда, чтобы отвезти госпожу к сыну». Мать Кеннета, наконец, подняла склоненную голову и стала смотреть на Брэшена. Ее бледно-голубые глаза обладали невероятно острым, проницательным взглядом. Уж она-то наверняка догадалась, что упоминавший имя Совершенного ни под каким видом не мог быть посланником Кеннета. И еще она знала, он, может, вправду не собирался ее обижать, но плавание им предстояло в любом случае опасное. У нее был взгляд мученицы, родом из древних времен. Она бесконечно долго вглядывалась в глаза молодого капитана, а потом просто кивнула. «Она говорит, что хочет поехать с тобой». Неизвестно зачем перевела для него Сейлах. Мать Кеннета подала ей еще какой-то знак. Густо татуированная, знак опасной рабыни, женщина несказанно изумилась. «Его?» — спросила она. «Его-то тебе зачем с собой тащить?» Мать Кеннета властно выпрямилась и топнула ногой, подтверждая свои непременные желания. Последовал еще жест. Она как будто поворачивала что-то рукой. Сейлах уставилась на Брэшена, словно он опять был во всем виноват. «Ей точно можно взять с собой всякого, кого бы она ни захотела? Ты, морячок, ничего случаем не перепутал? Тебе именно так и велели сказать?» Брэшен важно кивнул, втихомолку гадая, во что, собственно, он впутывается. Он понятия не имел, что там за таинственный «он», но идти на попятные было слишком опасно. Он снова посмотрел пожилой женщине в глаза и проговорил: «Совершенный сказал, что я должен довериться тебе». Мать Кеннета ненадолго прикрыла веки. Когда же она вновь посмотрела на Брэшена, ее глаза были полны слез. Она яростно замотала головой, потом повернулась к Сейлах и забормотала быстро-быстро, помогая себе энергичными знаками и взмахами рук. Сейлах нахмурясь, принялась пояснять. «Ей надо собрать кое-какие вещи, совсем немного. Говорит, чтобы ты шел обратно к причалу, она туда подойдет, как будет готова». И вот так все просто. Брэшен, не в силах поверить, снова перехватил взгляд бледно-голубых глаз, и женщина принялась утвердительно кивать. «Да, она явно хотела, чтобы все было сделано именно так. Ну и хорошо. Я буду ждать тебя», — откланялся Брэшен. «Ты погодь-ка», — придержала его Сейлах и выглянула наружу. «Эй, Храмуша, ну-ка брось это». «Брось, — говорю. Мама сказала, мы должны его отпустить назад по тропе. Попробуй только стукни его этой штукой, как есть тебя выпарю. Ну, я кому говорю?» Снаружи, непосредственно за дверью, стукнула оземь раздраженно брошенное полено. А татуированная женщина продолжала распоряжаться. «Лучше сбегай, скажи Дедже, что мама дозволяет ему идти с миром. Скажи ему, все в порядке, все хорошо, беги быстро». Девушка проворно умчалась. Брэшен вполне отдавал себе отчет. Если бы не предусмотрительность Сейлах, полоумная, пожалуй, вышибла бы ему мозги. От этой мысли у него запоздалый холодок пробежал по спине. «Это она такая с тех пор, как ей довелось посидеть на цепи», — хмуро объяснила Сейлах. «Сначала совсем плоха была, теперь вроде как выправляется, а поделать с собой все равно ничего не может». Тон у Сейлах был такой, словно Брэшен ее в чем-то обвинял. «Не ее в том вина», — проговорил он вполголоса. Он смотрел в спину резво мчавшейся хромоножки. Сколько ей было лет? Уж не больше 16. И она вправду сильно припадала на одну ногу. Вот она подоспела к здоровяку Дедже, тот выслушал, оглянулся в сторону домика, увидел Сейлах на пороге и кивнул, понял, мол. Брэшен еще раз поклонился и вышел. Хромоножка гримасничала изо всех сил, провожая его угрожающими и непристойными телодвижениями. Дэджи так и не произнес больше ни слова, лишь продолжал неотступно следить взглядом за Брэшеном. Брэшен торжественно кивнул ему, проходя мимо, но на лице бывшего раба не отразилось никаких чувств. Молодой капитан невольно спросил себя, что скажет или сделает этот верзила, когда выяснится, что мать Кеннета надумала увести его с собой от жены. «Ну хорошо, сколько ждать-то будем?» — поинтересовалась Янтарь. Брэшен только плечами пожал. Расставшись с обитателями Ключострова, он незамедлительно вернулся со своими спутниками на корабль и сразу рассказал Янтарь обо всем. Его матросы, отряженные в лес на охоту, между тем торжествуя потрошили двух щетинистых кабанов, заколотых копьями. Они не отказались бы сходить на промысел еще, но Брэшен настоял на том, чтобы вся команда поднялась на борт. Мало ли что, беспечность могла слишком дорого обойтись. Совершенный молча выслушал не слишком длинный рассказ своего капитана. Янтарь выглядела очень задумчивой. «Бояться вам нечего», — произнес вдруг корабль. «Она непременно придет». И он отвернулся, словно не желая, чтобы они увидели выражение его лица. Потом пояснил, она любит Кеннета так же сильно, как любил его я. Эти слова, не дать не взять, произвели магическое действие. Брэшен увидел, как на тенистой тропке наметилось какое-то движение. Мгновением позже на открытый берег вышла мать Кеннета. Она взглянула вперед, увидела совершенного, и ее ладони взлетели к безязыкому рту. Она смотрела и смотрела на него. За ее спиной возник Дэджи. Он нес на плече мешок с вещами, а в свободной руке он держал конец цепи. На другом конце этой цепи, спотыкаясь, брело некое отдаленное подобие человека. Бледнокожее, сплошь заросшее волосами и тоще, точно сделанное из хворостин. Закованный отворачивался от света, как будто тот причинял ему боль. «Это «Это еще что такое?» — в ужасе прошептала Янтарь. «Ну, должно быть, скоро выяснится», — столь же тихо ответствовал Брэшен. Позади всех двигалась Сейлах. Она катила тачку, полную картошки и репы. Наверху кучи кудахтали, били крыльями несколько связанных кур. Янтарь первой сообразила, что к чему, и вскочила на ноги. «Пойду гляну, что мы можем предложить им взамен». «Да, и как будем торговаться, щедро или прижимисто?» Брэшен снова пожал плечами. «На твое усмотрение», — сказал он. «Мы, конечно, совсем не богачи, но, думаю, их порадует любой предмет обихода, который они сами для себя сделать не могут». Все опять совершилось с удивительной легкостью и быстротой. Мать Кеннета проследовала на палубу и немедля устремилась на бак. Она тащила с собой объемистый пакет, завернутый в парусину. Человека в цепях было гораздо труднее поднять на борт. Он оказался не в состоянии одолеть трап, и в конце концов его подняли как груз на лебедке. Оказавшись на палубе, он свалился мешком и только тихо стонал. Покрытые шрамами руки прикрывали голову, как если бы он в любой миг ждал удара. Брэшен понял, у бедолаги ушли все силы на то, чтобы дойти сюда по тропе. Янтарь тем временем усердно торговала, вернее, придумывала, чем бы еще таким снабдить островитян. Из рук в руки перешли запасные иголки и разные инструменты из корабельного сундука для отдельных вещей, а также ткань и предметы одежды из пожитков погибших членов команды. Примечание. Дельные вещи, детали оборудования и принадлежности для мелкого ремонта, запас которых обязательно имеется на корабле. Конец примечания. Брэшену глубоко претила мысль о том, чтобы покупать еду за вещи убитых, но матросы явно не возражали, ну а Сейлах там была просто в полном восторге. Щедрость Янтарь окончательно растопила в ее душе все остатки враждебности и подозрений. «Обещайте только, что вправду позаботитесь о маме», — потребовала она на прощание. «Все непременно позаботимся», — искренне пообещал Брэшен. Сейлах и Деджи смотрели с берега, как отплывал совершенный. Брэшен стоял на баке и вместе с матерью Кеннета смотрел, как поднимается из воды якорь. При этом он без конца спрашивал себя, как-то Кеннет поступит с оставшимися на острове, когда выяснит, до чего легко они выдали постороннему его мать. Потом он покосился на пожилую женщину. Та выглядела очень спокойной, и совесть у нее была определенно чиста. Брэшен повернулся к Янтарь. «Пусть вещи Альтаи перенесут из каюты Старпома в мою. Теперь там будет жить мама. Да, и проследи, чтобы кто-нибудь разбил цепи этого бедолаги и дал ему поесть». «Во имя Са, чтоб я понимал, на что ей понадобилось брать его с собой? Но, думаю, всему есть причина». «Наверняка», — ответила Янтарь, причем до того странным тоном, что Брэшен даже обрадовался, когда резчица ушла исполнять его распоряжение. Мать Кеннета никуда не уходила с бака, пока выбирали якорь, и Брэшен распоряжался отплытием. Она пристально следила за действиями матросов и время от времени одобрительно кивала. Чувствовалось, что она была близко знакома с работой на парусном корабле. Когда же совершенный начал набирать ход, она вскинула голову, а руки со старчески выступающими венами принялись гладить поручни. Так мать, гордясь, гладит по плечу любимого сына. Вот ветер наполнил паруса, и корабль заскользил по волнам прочь от берега маленькой бухты. Тогда женщина развернула свой парусиновый сверток. Брэшен подошел к ней и увидел, что в пожелтевшей материи хранились три большие пухлые старинные книги. «Борт-журналы!» — вырвалось у него. «Бортовые журналы живого корабля совершенно из удачного, что на проклятых берегах!» «Знаю». В высшей степени серьезно подтвердил совершенный. «Знаю». Тут за спиной Брэшена прозвучал хриплый, каркающий голос. «Трелл!» — позвал он. — «Брэшен Трелл!» Молодой капитан недоуменно обернулся. Янтарь поддерживала под руку изможденного узника ключ острова. — «Сказал, что ему непременно нужно с тобой поговорить», — тихо пояснила она. Узник не дал ей договорить. У него были синие глаза, из которых неудержимо точились слезы. Руки тряслись, как у столетнего старика. А голова, кажется, не сидела прямо на шее, все время покачивалась и моталась. Вид был, чего уж там, жуткий. «Я Кайл Хевен», — прохрипел он, — «и я хочу вернуться домой. Я просто хочу вернуться домой».